Джеймс, я же сказала тебе, что не маленькая, и сама знаю, с кем мне гулять и с кем встречаться. Кричала Анна при этом еще больше краснея. Анна, но он же приносит тебе одно горе, ты уже забыла, как рыдала по ночам в подушку и при этом говорила, почему он не пишет и не звонит. Говорил Логан. Ава. Замолчи. Еще сильнее покраснев, крикнула Анна, затыкая рот Логану. Ха. Декс, ты не подумай, я не рыдала из-за тебя. Просто сериал был такой драматичный, а самое интересное закончилось на том моменте, когда главный герой должен был перезвонить героине, вот я и расчувствовалась. Да, именно из-за этого, нервно говорила Анна. Анна, что за чушь ты несешь, ты даже, хотел было сказать Логан, убрав руки Анны со своего рта, но та снова закрыла ему его. А-а-а-а-а. Помолчи, ты меня позоришь, все Декс увидимся позже. Быстро сказала Анна и, схватив Логана, улетела вместе с ним. «Ну, наконец, тишина и покой», — сказал я, надеясь оставшееся время мирно посидеть. И действительно, я спокойно заснул, все-таки из-за того неизвестного кошмара не выспался немного. В этот раз я видел сон без сновидений, все было в темноте и лишь шепот слышался там. Но в этот раз шепот не был мучительным, наоборот, и он был умеренным и не нарастал. Однако кто-то все-таки прервал мой сон. «Декстер, проснись. Тебе пора на прием к профессору», — сказал нежный женский голос. Когда я открыл глаза, то увидел грозу, что с улыбкой смотрела на меня. «А мисс Монро, я тут немного подремал, ва-ах», — говорил я, зевая. «Да я заметила, так беспечно спишь, не боишься, что на тебя нападут?» — спросила она в шутливой манере. «Ну это смотря в каком смысле нападут, если в плохом, так тут у вас охрана на высшем уровне, а если в хорошем, то чё мне сопротивляться?» Как говорится, лежи и получай удовольствие, говорил, потягиваясь на скамейке. Ха-ха-ха-ха, а ты забавный, ладно, пошли, я провожу тебя, сказала гроза. Спасибо, мисс Монро, сказал я и начал идти за ней. Мы шли из сада прямиком в особняк и когда попали внутрь, прошли совсем немного и встретились с Джин. Арара, доброе утро и тебе, Декстер, сказала Джин, мило улыбнувшись. Доброе, Джин, извини, я сейчас немного занята, говорила гроза. «А чем, если не секрет?» – спросила она, подходя поближе ко мне и встав за моей спиной, приобняла и начала щупать мои щучки. «Да вот Декстер ведет на прием к профессору», – говорила гроза. «Слушай, а давай я отведу его. Уверена, у тебя так полно дел», – говорила Джин. «Правда. Спасибо огромное, сегодня действительно дел не в приворот. Хорошо, Джин, наставляю Декстера на тебя, приведи его прямиком к профессору», – сказала гроза и улетела в другом направлении. Как только гроза улетела, Джин прекратила мацать мои щечки и положила свои руки мне на плечи. «Ну что, пойдем?» – спросила она у меня с улыбкой. «Ага», – как-то немного нервно ответил я, потирая свои щеки, которые побаливали от тисканий Джин. Джин пошла вперед, а я за ней, и скажу честно, я нервничал, судя по вчерашнему происшествию, Феникс уже рвется наружу. А если она уже так проявляет себя, то до того, как у Джин поедет крыша, осталось совсем немного. «Слушай, Декс, а какие у вас отношения с Анной?» — вдруг спросила она. «Ты только не подумай. Мы просто хорошие друзья. Хоть в прошлом у нас произошла небольшая ссора, но мы точно друзья», — сказал я, при этом потея и волнуюсь. «Так, стоп. С чего я вообще перед ней оправдываюсь?» — мысленно спросил я сам себя. «Ах, так вы всего лишь друзья, а я уж подукхм. Рада, что вы такие хорошие друзья», — сказала она. Мы еще некоторое время поболтали, пока шли до кабинета профессора, и вот когда пришли, Джин ушла по своим делам, а я, постучав, вошел в кабинет профессора. «Привет, Декстер, еще раз прости за то, что вчера не смог уделить тебе время», — говорил он при этом, извиняясь. «Ничего, профессор, я не в обиде, ну что, давайте начнем. Что мне делать?» — сказал я, решив немедленно приступить к делу. «Просто ложись на диван и делай все то же самое, что и в прошлый раз, не сопротивляйся моему воздействию, в этот раз я лично не буду проникать в твое сознание, а лишь направлять тебя и устранять всевозможные помехи, чтобы ты мог встретиться с этими душами лицом к лицу», — говорил профессор. Я же кивнул профессору и, сняв с себя кольцо, лег на диван. Профессор подошел же ко мне, положил руки мне на виски, и я провалился во тьму. Однако эта тьма стала наполняться разными постройками неизвестного мне происхождения, а после картина того, как погибает неизвестная мне цивилизация, вновь воспроизводилась. Как и прежде, я не видел, как выглядят нападавшие, но могу предположить, что это какие-то хищники. Однако дальше все шло не по сценарию, внезапно черные размытые существа исчезли, и я стал видеть, как гуманоидные формы в виде призраков начали стекаться ко мне, их были сотни, потом тысячи, и их становилось все больше и больше. Шепот, шепот, шепот, шепот, шепот. Вновь услышал я шепот, но он не сводил меня с ума. После через толпу призраков начала проходить некая фигура, а когда она вышла вперед, я увидел ту самую женщину неизвестной расы, с которой вел недавно диалог. Я подумал, что она вновь начнет требовать от меня исполнения какого-то договора, но то, что они сделали дальше, меня поразило. «Ктан, мы хотели извиниться за доставленные тебе неудобства и за наш эгоизм», сказала эта девушка, склонив свою голову, что сделали и остальные. «Не понял», сказал я, полностью шокированный. «Мы уже много лет находимся в этой форме, и наши обиды взяли над нами вверх. Мы не хотели так с тобой поступать, Ктан. Лишь недавно к нам вернулся наш рассудок», говорила извиняющимся тоном эта девушка. «Нахер мне нужны ваши извинения? Вы меня чуть с ума не свели. Хочешь извиниться? Тогда отвечай. Почему ты называешь меня Ктан? Кто такие мипхитранный лашубдра? Про какой договор ты мне тогда толдычила и хотела, чтобы я вспомнил?» Начал я спрашивать ее в раздражении. «Нет, вы только послушайте. Ебали мне мозги, а потом, когда я явился все выяснить, мол, извини, мы были одурманены и лишь недавно пришли в себя. Охренели. Думал я про себя. Я не могу ответить», сказала она мне. «Не можешь. Или не хочешь?» спросил я. «Я и так рассказала вам лишнего. Если хотите, можете меня убить, но я не могу вам рассказать, вы должны сами все вспомнить», сказала она мне с печалью в глазах. «В этом же нет никакого смысла. Зачем тогда все это было? Я ведь могу вам помочь там, не знаю, отомстить или помочь вам освободиться, но мне нужны ответы», кричал я уже в злости. «И я их не могу дать. То, что с нами произошло, виноваты только мы, я лишь жалею, что втянула вас в это», говорила она мне. Я все еще злой просто отвернулся и стал СМ себя успокаивать. Моими нервами все не решить, и тут я вспомнил слова той книги с черепом. «А имечка А за город, вам о чем-то говорит?» спросил я у нее. Вот тут реакция была очень оживленная, все призраки, включая саму женщину, широко раскрыли глаза, а от них самих веяло просто невероятным страхом. «В чем дело? Знаете, такого?» спросил я. «Я и сама не понимаю, мы не знаем этого имени, но почему-то оно вызывает у нас лишь страх и отчаяние. Прошу вас, не произносите его вновь», сказала она, при этом держась за плечи. «Как можно бояться того, кого никогда раньше не видел и не слышал?» спросил я, думая, что они просто меня обманывают. «Я не могу это объяснить, мы просто боимся этого имени», говорила она. «Ха-ха-ха, какие же вы бесполезные, может, хоть свое имя мне назовешь?» спросил я у нее. «Маргулис, мое имя Маргулис», ответила она мне. «Ну что ж, Маргулис, вы доставили мне много неприятностей, поэтому вы мне должны. Будете моими слугами, и это не обсуждается», сказал я в приказной форме. «Мы всецело вверяем себя вам, Ктан», сказала она, не став спорить, и склонилась передо мной, что сделали и остальные призраки. «Называешь меня Ктан, но при этом не хочешь говорить, что это имя означает. Ладно, может, хоть дашь подсказку, где мне искать ответы на свои вопросы?» спросил я. «Найдите место, в которое даже четырем вечным запрещено посещать, и найдете ответы», сказала она мне. «Четырем вечным». Я надеюсь, она говорила не о бесконечности, вечности, забвении и смерти. Ведь со мной не все так серьезно. Думал я про себя. «Что же тебе мешает мне раскрыть правду?» спросил я. «Великий секрет не может быть рассказан, никто не может нарушить этот запрет, даже мертвые, что должно быть забыто, то должно быть забыто», говорила она мне. «Эх, ладно, черт с тобой. Ребят, вы точно не ошиблись человеком?» спросил я у нее. «Мы никак не могли ошибиться», ответила она мне, смотря в глаза. После этого внезапно все вокруг меня начало исчезать, а потом вновь я погрузился во тьму и начал приходить в себя. «Ха, ха, ха, ну как, Декстер, как все прошло?» спрашивал меня запыхавшийся и обильно потевший профессор. «Хуже некуда, единственная хорошая новость в том, что больше приступов у меня, видимо, не будет», говорил я, выпрямляя спину и надевая кольцо. «Так это же хорошие новости, Декстер. Разве мы не для этого решили проводить этот сеанс? По правде, то, что нам все удалось с первой попытки, это уже невероятно. Не жадничай, как говорится, радуйся мелочам», говорил профессор, доставая платок и начиная вытирать пот. «Может, вы и правы. Ладно, судя по вашему виду, вы устали. Я пока пойду к себе, обдумаю все, что произошло там», — сказал я и уже было хотел уходить. «Постой, Декстер!» Тут меня окликнул профессор. «Да, профессор!» — спорил я его. «Задержись ненадолго, я хотел поговорить с тобой, Аджин», — сказал серьезным тоном профессор. «Хорошо», — сказал я и сел обратно на диван. «Скажи, до нападения Читаури вы с Джин были знакомы?» — спросил он у меня. «Нет», — просто ответил я. «Послушай, Декс, в последнее время Джин сама не своя, и я заметил, что чаще она становится такой, когда ты рядом. Скажи, почему она назвала тебя Ктан?» — спросил меня профессор. «Не знаю», — ответил я. «Но ты знаешь о том, что находится внутри Джин?» — спросил профессор. «Как вы догадались?» — спросил я, не пытаясь врать про это. «Она уже дважды показала себя словно другой человек, однако ты не удивился, был шокирован, но не удивлен», — говорил профессор. «Всего лишь из-за этого?» — спросил я, приподняв одну бровь. «Ну и процентов 60 моя интуиция», — говорил, улыбаясь мне профессор. «Профессор, у вас тут есть лимоны?» — спросил я. «Нет, а что?» — ответил он мне. «Жалко, вам бы сейчас бы три лимона не помешало бы», — говорил я. «Хм, не понял. Ты предлагаешь проспонсировать нашу школу?» — спросил профессор. «Нет, не берите в голову, но даже если я знаю о сущности, что находится в Джин, что с того?» — спросил я. «Судя по всему, эта сущность тебя знает или путает тебя с кем-то», — говорил профессор. «Не думаю», — говорил я, отворачивая голову. «Что?» — переспросил профессор. «Я думаю, что эта сущность знает обо мне больше, чем я сам о себе. Это не первый раз, когда меня называют Ктаном», — ответил я. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 93. «Хмм, те призраки, я полагаю, также тебя называли?» — спросил профессор. «Верно полагаете», — ответил я ему. «Ну и?» — ожидающе спросил у меня профессор. «Они сказали, что знают, но вот как раз-таки сказать не могут, мол, я сам должен вспомнить», — сказал я профессору. «Хм, как запутанно», — сказал профессор, покачав головой. «Да это так, и на вопрос, который я ищу, ответ может дать либо то место, которое мне назвали призраки, либо существо, которое спит внутри Джин», — сказал я профессору. «И я так полагаю, что ты хочешь лично с ней побеседовать», — сказал профессор. «Да», — подтвердил я. «Декс, я хочу помочь, правда, только вот будить сущность космического масштаба я не хочу. Кто знает, что она сделает, как только проснется? Это опасно», — сказал профессор. «Может, не так опасно, как вы думаете, вы же 100% видели, как она ко мне обращается и зла не желает», — говорил я ему. «Тебе может и нет, но о других речи не было», — говорил профессор. «Если что, я смогу ее успокоить», — сказал я. «Ты можешь гарантировать это?» — спросил у меня профессор. «Нет», — не задумываясь, ответил я. «Тогда с чего ты это вообще предлагаешь, если сам не знаешь, сможешь ли ее остановить?» — спросил у меня профессор. «Я не знаю наверняка, но чувствую, что она меня послушает», — сказал я. «Только поэтому?» — спросил профессор. «Да», — ответил я. «Это все-таки тело Джин, поэтому ей решать, видимо, придется ей все рассказать. Ты должен понимать, что это дело не быстрое и не факт, что она согласится. Ты примешь любое ее решение, даже если она не захочет пробуждать сущность Феникса окончательно», — спросил меня профессор. «Как вы и сами сказали, профессор, все решение остается за Джун, и даже если она не захочет пробуждать сущность Феникса, я не буду ее заставлять. В конце концов, у меня есть еще одна зацепка, где я могу найти ответы», — сказал я профессору. «Хорошо, так что получается, ты покинешь нашу школу?» — спросил профессор. «Вначале так и хотел поступить, но я все-таки подожду окончательного решения Джин», — сказал я. «Ты ведь понимаешь, что это может затянуться. Ей мало того, что предстоит смириться с тем, что внутри нее находится могущественная сущность, так еще после предстоит принять решение, пробуждать ее или нет», — предупреждал меня профессор. «Да я понимаю», — сказал я. «Тогда можешь идти», — сказал мне профессор. Я кивнул ему и покинул кабинет. Далее я вновь хотел выйти в сад, но тут меня встретила Джубили. «Дикси, вот ты где? Я тебя повсюду искала», — крикнула Джубили и побежала ко мне. «Джуби, прогуливать занятия нехорошо», — сказал я ей, качая головой из стороны в сторону после того, как она подбежала ко мне. «Эй, не надо на меня наговаривать, занятия у мистера Линшара закончились. Да и вообще-то и другие занятия тоже, и у нас свободное время», сказала Джуби, возмущенная тем, что я назвал ее прогульщицей. «А во, я думал, что в кабинете профессора я провел всего ничего», думал я про себя, а когда взглянул в ближайшее окно, то на улице уже вечерело. «Как быстро летит время», сказал я, продолжая смотреть в окно. «Ты говоришь прям как какой-то старик, в общем, слушай сюда», сказала она и, схватив меня за воротник, практически вплотную потащила к себе. «Я и Курт купили несколько билетов на деньги, что мы получили от тебя на концерт группы «История прошлого», сказала мне шепотом на ухо Джуби. «И что?» спросил я также шепотом. «Концерт будет проходить сегодня ночью», сказала она мне еще тише. «И что?» сказал я, уже начиная раздражаться. «Как что? Если ты не в курсе, то у нас есть комендантский час, после которого нам запрещено уходить с территории особняка», говорила Джуби и смотрела на меня как на дебила. «Так не помню, говорил я это или нет, но, и что?» говорил я. «Ну и долго до тебя доходит? Мы должны тихонько пройти сквозь охранную систему, установленную в особняке и за его пределами, поэтому», говорила Джуби, но Н последнем слове внезапно остановилась и заозиралась по сторонам. «Поэтому постарайся незаметно попасть в комнату Анны, мы с ней соседи по комнате, поэтому все собираются у нас, а там Курт нас перенесет за пределы особняка», говорила мне Джуби шепотом. «Минуточку, а я здесь при чем? Я не хочу на этот концерт, да я вообще впервые слышу об этой группе», сказал я шепотом, сам не знаю почему. «Декс, но это будет наша дружеская вылазка, для веселья», говорила Джуби, пытаясь меня заинтересовать. «Ага, вот только нарушающие правила вашей же школы, хотя меня они не касаются», говорил я. «Ну вот видишь, ты вообще ничего не теряешь. Короче, ничего не знаю, ждем тебя в комнате Анны в 8 часов, а потом отправляемся», сказала Джуби и быстро убежала, даже не дав мне ответить. «Вот только не надо меня в это впутывать», сказал я и начал идти к себе в комнату. Как только я вернулся к себе, зазвонил мой коммуникатору, и я увидел, что звонит мама Тераксия, поэтому я быстро ответил. Оно сказала, что все они уже приехали, поэтому я вышел их встретить. «Сыночек!» — крикнули мама Хила и мама Тераксия, как только я вышел из особняка, и сразу повалили меня на землю. «Боже! Мама, тетя Хила, имейте хоть каплю приличия!» — сказала сестренка Небула. «О каком приличии в нашей семье может быть речь? Или ты забыла, как мы с братиком развлекаемся?» — спросила с ухмылкой сестренка Гамора, ударив локтем Небулу в бок. «Ты еще на весь мир это раструби!» — крикнула на Гамору Небула. «А это идея!» — щелкнув пальцами, сказала Гамора с улыбкой. «И наши отношения можно будет не скрывать, да и другим девкам скажем, что он наш двух зайцев одним выстрелом», — сказала сестренка Гамора с счастливым лицом. «Дорогой тебя тут хорошо кормит?» — спрашивала мама Тераксия. «Мы как раз прихватили с дома гостинцев, я лично готовила», — сказала мама Хила. «Нет, тут хорошие обеды, хотя признаюсь, что проголодался, но вы бы не могли бы слезть с меня», — сказал я, уже стесняясь того, что мои мамы лежат на мне так открыто. «Не хочу», — крикнула мама Тераксия и покрепче обняла меня. «Я тоже», — крикнула мама Хила. «Хи-хи-хи», — хихикали проходящие мимо студентки, увидев эту картину. «Как же стыдно», — кричал и плакал я у себя в мыслях. Но в конце концов мне все-таки удалось уговорить их слезть с меня. Я начал рассказывать, что неплохо тут провожу время, а что по поводу моей проблемы я сказал, что теперь тот шепот мне не угрожает, но надо немного побыть тут. Мамы хоть сначала обрадовались тому, что угроза моему сознанию исчезла, однако после того, как я сказал, что нужно задержаться, расстроились, но раз это на благо моего здоровья, возражать не стали. Мы еще долго общались, мама Тераксия передала мне вещи, которые я просил, но тут внезапно у Небулы и мамы Тераксии зазвенели коммуникаторы, и судя по их лицам, новости были не очень радостные. Небула и мама Тераксия сказали, что им нужно идти, да и остальные не стали задерживаться. Пока провожал их, я спросил, что произошло, но они мне только с улыбкой ответили, что ничего серьезного, в конечном счете они расселись по машинам и уехали. На дворе уже была ночь, поэтому я вернулся в свою комнату и принял душ, переоделся в пижаму и лег спать, но мне помешали отправиться в царство Морфея. «Эй, Декс, ты чего в пижаме? Давай одевайся», — говорил мне Курт, разбудив. «Курт, я не хотел я сказать, потирая глаза, но меня перебили. Блин, опаздываем, так это не пойдет, это тоже, ага, вот в самый раз, говорил Курт, роясь в моих вещах, перебирая рубашки со штанами, но найдя подходящий костюм, он переместился ко мне и таким же фокусом одел меня. Курт, послушай, я, хотел я вновь попытаться сказать, но меня опять перебили. Так у тебя никакого одеколона нет. Хотя ладно, у Бобби должен быть, я попросил его взять один в комнате Анна, побрызгаемся, говорил Курт, подходя ко мне. Курт, я говорю, был полон решимости сказать я, но тут Курт положил мне руку на плечо и нас перенесло. Что не пойду на концерт, сказал я, уже будучи перенесенным в комнату Анны, где нас ждали Джуби, Бобби, Анна. А, Декс, ты что-то сказал? Спросила Анна в красивом платье. Да делайте что хотите, кстати, красивый наряд, сказал я, отвернувшись в угол и тыкая пальцем стену. Правда, спасибо, сказала жутко довольная Анна. Ну что, все в сборе? Спросил Курт, подходя к Бобби и взяв у него флакон с одеколоном, и начал прыскать его себе на шею. Нет, Джон и Китти опаздывают, говорила жутко недовольная Джуби, а Курт тем временем передал мне одеколон, ну, и я решил воспользоваться, и тут как раз в комнату вошел Джон. «Ну ты чего так долго?» – жаловалась Джуби. «Ты думаешь так легко пройти через Колоса?» – спросил Джон, закрывая за собой дверь. «А сегодня разве он дежурит?» – удивилась Джуби. «Ребята, у меня плохие новости», – сказала девушка, прошедшая через стену к нам. «Китти, что там?» – поинтересовалась Анна. «Как Джон сказал, сегодня вместо Колоса дежурным должен быть мистер Маккей, но он сегодня обновлял охранную систему, и думаю, это из-за тебя, Курт», — говорила Китти, смотря на синего черта. «Вот черт, видимо, он не врал тогда, что если еще раз обнаружит, как я покидаю пределы особняка, то обновит охранную систему», — говорил Курт, хватаясь за волосы. «О, так это ты, Декстер. Привет, я Китти Прайд, приятно познакомиться», — сказала она, подойдя ко мне и протянула руку с улыбкой. «Да, мне тоже», — сказал я и пожал ее руку. И тут в комнату к нам кто-то вошел, и когда мы все обернулись, то увидели Джин, смотрящую на нас жутко недовольным взглядом. «Куда-то собрались?» — спросила она, посмотрев на одежду, что была на нас. «Мы просто хотели устроить пижамную вечеринку». «Да», — сказала Джуби, пытаясь как-то отмазаться. «Джуби, если врешь, то ври поубедительней. Пижамная вечеринка. А одеты вы так, как будто собрались на дискотеку или концерт», сказала Джин. «А вот лезть в чужие мысли без разрешения невежливо», сказала Китти. «Поддерживаю», мысленно сказал я. «Ха-ха, если так хотите, я могу вас отпустить, но при одном условии», сказала, выдохнув Джин, и все замолчали, чтобы услышать ее условия. «Я пойду с вами, я вас понимаю, вы хотите повеселиться. Я тоже когда-то была в вашем возрасте, поэтому я вас проведу через охранную систему, но вы все будете под моим надзором, и, если я скажу, что мы возвращаемся домой, значит возвращаемся, согласны?» — спросила Джин у них. «Да», — радостно вскрикнули они. Джин же кивнула и вышла из комнаты, а мы пошли за ней. Стоило нам только оказаться возле закрытых дверей, ведущая из особняка, Джин достала своего рода пропуск и поднесла к настенному компьютеру, который, просканировав ее карточку, открыл двери. Далее Джин повела нас к отдельному зданию рядом с особняком и, достав из кармана своего рода брелок, нажала на него. После этого автоматические двери здания открылись, и мы видели несколько классных машин, стоящие без дела. «Вау, мы поедем на этом. Ты дашь нам порулить?» — хором спросили Бобби, Джон и Курт. «С ума сошли. Вы несовершеннолетние. Да и мы не на этом полетим», — сказала Джин, подходя к компьютеру, что висел на стене и что-то нажимала. «Полетим?» — хором спросили мы. И тут на месте, где мы стояли, пол начал двигаться и опускаться вниз, и вскоре, когда мы опустились, перед нами был звездолет, напоминавший их стандартную черную птицу, но с некоторыми отличиями. «Мы полетим на этом», — сказала Джин с улыбкой. Более никто не стал задавать вопросов, и мы быстро погрузились в него и улетели с территории особняка прямиком на концентр. Прилетели мы как раз вовремя, еще ничего не началось, но уже все проходили в специальный зал, где и должен быть концерт. К сожалению, для Джин билетов не было, тут я пустил в ход свой шарм, вернее свой капитал, и за скромную сумму Джин пропустили, и мы стали занимать свои места прямо у сцены. «Эй, Гарри, ты скоро? Нам уже пора выходить на сцену», — сказал неизвестный голос за дверью человеку, что смотрел на себя в зеркало. «Да, конечно», — «Я уже выхожу», — отвечал Гарри с улыбкой. «Хорошо, ждем тебя на сцене», — сказал человек за дверью и удалился. «Это будет вечер воспоминаний», — говорил, улыбаясь Гарри. С этой широкой улыбкой он открыл дверь, но как только вышел наружу, он просто щелкнул пальцами, и дверь сама собой закрылась. «А-а-а-а! Вот и они!» — кричала Джубис Китти. «Я же обратил свое внимание на сцену, где вышли 5 мужчин». С улыбкой махая своим фанатам, они подошли к своим местам и каждый взял в руки свой инструмент. «Я рад приветствовать вас, мои дорогие, не знаю, как у вас, а для меня это будет, так сказать, начало пути, поэтому я надеюсь, что вы поддержите меня, и как я обещал, сначала прозвучат мои 2 особенные песни из нового альбома», — говорил, судя по всему, солист группы. Он медленно обводил толпу взглядом. «Эти 2 песни для меня по-настоящему особенные, они, так сказать, не дают мне забыть прошлое, ведь ничто не забыто, и никто не забыт», — говорил он с улыбкой. Но почему-то внезапно, или я, может, паранею, его взгляд остановился на мне, и он улыбнулся еще шире. «Я надеюсь, он не из этих, и меня не позовут за кулисы. А теперь давайте начнем. У этих песен нет названий, поэтому можете придумать их сами», — крикнул он, и они начали играть. «Гарри, мы тебя любим», — кричали его фанаты и Джубис Китти вместе с ними. «Во тьме снова так грустно и холодно, темные твари стенают от голода, я в кромешной тьме и вижу кошмары, каждый день понимаю, каждый день погибаю, по галактике снова ходят твари, сотый цикл на подходе, но мне еще рано, скованный цепью, все должно быть прочно, ослепляют они серебром авангарда», — пел солист. «И почему-то у меня немного начала побаливать голова, крик души не покинет глубину тьмы, перед смертью вопрос, что же я наделал, на коленях стою и разбита коса, и рассудок сквозь тьму отбивает дробь», — смеется Лашудра где-то слева. «Но что я вижу, явилась огненная птица, и вся та ярость, что сразит ей врагов, моих уничтожит боль серебряных оков, я разбит, мой взор застилает тьма, но слышу голос, взывает любовь моя, о, мой огненный феникс, как, почему и зачем, ярость жаркого огня отомстила им всем». Горящие губы прислонились к лицу, и вновь сердце забилось. «Никуда не уйду, мы с ней в обнимку стоим, как у некрополя тогда, но сегодня со мной она пойдет до конца. Крик души не покинет глубину тьмы, перед смертью вопрос, что же я наделал, на коленях стою и разбита коса, и рассудок сквозь тьму отбивает дробь», — смеется Лашудра где-то слева. «Но что я вижу, явилась огненная птица, и вся та ярость, что сразит ей врагов, моих уничтожит боль серебряных оков, ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а

поэтому я повернулся и начал идти в сторону выхода сквозь толпу, а мой уход пока не был замечен. Пока Декстер уходил с концерта, а фанаты кричали, никто не обратил внимания, как взгляд солиста был направлен на спину Декстера и как на его лице появилась широкая улыбка. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 94. Кое-как выбравшись из концерта зала, я начал искать путь на улицу и сел на ближайшую скамейку. Голова все еще гудела и меня кое-что насторожило. Он же в своей песне упоминал Ла Шудра и Аза Город. Думал я про себя. Может, это не такие уж и неизвестные личности. Я же в сети еще не искал упоминания про них. Надо посмотреть. Думал я про себя, активируя коммуникатор и вбивая имена этих двоих. Однако сколько ни рылся, ничего не нашел. Тогда почему солист группы, как там его, Гарри вроде, Почему он их упомянул? Откуда он вообще это услышал? Не мог же он просто выдумать их? Уж слишком банальное совпадение. Пока я все думал об этом, головная боль не проходила, а начинала нарастать. Я уже было хотел начать циркулировать энергию смерти в надежде, что это поможет, но меня кто-то позвал. «Что такое, сынок? Тебе нехорошо?» — спросил меня кто-то старческим голосом. «Да голова разболелась», — сказал я, поворачивая голову на голос. И тут я просто ахил. «Стэнли!» Вылитый Стэнли сидел рядом со мной. Я даже забыл о головной боли, что у меня была. «Прошу, можно ваш автограф?» — спросил я, достав единственный клочок бумаги. «Сынок, ты чего? Перепутал меня с кем-то? Я простой старик и не помню, чтобы как-то светился на телевидении или еще где-нибудь», — говорил он мне. «Можно автограф?» — все еще шокированно произнес я. «Да, головушка, видать, у тебя сильно болит, ну давай это сюда», — сказал он, забрав бумажку и достав из нагрудного кармана ручку, расписался. «Вот, держи», — сказал он мне, передавая бумажку. Я же быстро забрал бумагу и начал смотреть на его роспись. «Это просто, просто, теперь и помереть не страшно, ай». Но тут в момент моей невероятной радости я снова почувствовал головную боль. «На вот, держи, сынок, мой фирменный чай по семейному рецепту, головную боль на раз-два вылечит», — сказал мне этот дедушка, остывая термос и налив мне чашечку. «Глоть». Я же не стал отказываться и, слегка подув, сделал глоток, и действительно боль уменьшилась. «Ну как?» — спросил он у меня с улыбкой. «Спасибо, мне стало немного лучше, глоть», — сказал я, сделав еще один глоток. «А то у меня тоже бывают головные боли, но с этим чайком все быстро проходит», — говорил он, улыбаясь и облокачиваясь на спинку скамейки. «Небось, ты на концерте был?» «Да, любите вы, молодежь, громкую музыку, вот наслушался ее, и вот тебе, пожалуйста, головная боль», — говорил он так, словно поучал меня. «Да нет, скорее всего, не из-за этого. Кстати, вы мне помогли, а я так и не знаю вашего имени», — говорил я, возвращая чашку дедушке. «Стэнли, но ты можешь называть меня дедушка Стэн», — говорил он, забирая чашку и сам сделал глоток. «Я так и знал», — прокричал я у себя в мыслях. «А меня, хотел бы я сказать, но меня опередили. Декстер», — сказал он, вылив остатки чая и закрыл термос, поставив его на землю. «Да, а откуда?» — хотел я спросить, но... «Так ты постоянно в телеке сверкаешь, молодой бизнесмен, так еще герой спавший город, член Мстителей и просто очаровавшка», — сказал дедушка Стэн, озвучив последнюю фразу с широкой улыбкой. «Последнее было лишним», — сказал я немного смущенно. «Ха-ха-ха, не удержался, но серьезно, девочки от тебя без ума, так если не из-за музыки, то тогда от чего?» — спросил он. «Да просто, в тексте песни кое-что было, возможно, то, что я ищу», — говорил я, облокотившись на спинку скамейки. «А что ты ищешь, сынок?» — спросил меня дедушка Стэн. «Честно сказать, не знаю, мне в последнее время кажется, что у меня была совсем другая жизнь», — говорил я. «Ну, помимо первой на земле», — думал я про себя. «Недавно меня начали преследовать разные намеки того, что я был другим когда-то, но ведь это невозможно, вы, наверное, думаете, что я псих», — спросил я у него с нервной улыбкой. «Сынок, мы живем среди мутантов, магов и суперов, многие могут перемешаться в пространстве, некоторые способны перемещаться во времени, да еще помимо этого в космосе полно пришельцев с неизвестной технологией. И знаешь, если твой рассказ можно назвать сумасшествием, то тогда вся наша вселенная — это сборище психов, хотя по факту так оно и есть, ты так не думаешь», — серьезно сказал дедушка Сэм, посмотрев на меня. В ответ на его слова я просто молча смотрел на него, а он на меня. «Ха-ха-ха-ха». И тут, сам не понимая почему, я рассмеялся одновременно с дедушкой Стэном. «Да возможно, вы правы», — сказал я, вытирая слезу от смеха. «Послушай, сынок, если тебе что-то не дает покоя, то ты просто должен сам все разузнать», — сказал мне дедушка Стэн. «Я так и пытаюсь, у меня даже была зацепка, очень близкая», — сказал я, при этом посмотрев на ладонь, где была скрыта печать. «Но, как только я подобрался, мне сказали, что ответы я должен искать в другом месте», — сказал я, громко выдохнув. «А кто сказал, что будет легко? В этом мире ничего не дается так просто, но неужели это повод сдаваться?» — спросил у меня дедушка Стэн. «Я и не говорил, что сдаюсь просто, даже не знаю», — сказал я. «Сынок, скажи, ты доволен тем, как сейчас живешь?» — спросил меня Стэн. «У меня очень хорошая семья, есть работа, на которой я зарабатываю миллионы, да и на личном фронте у меня лучше всех», — с гордостью сказал я. «Ну раз у тебя все хорошо, то зачем тебе что-то искать, раз это приносит проблемы? Не лучше просто наслаждаться жизнью?» — спросил у меня дедушка Стен. «Нет, может, раньше я бы махнул на все это рукой, но слишком много важных вещей я узнал, и даже если я не хочу это узнавать, я должен все выяснить, не ради себя, а ради той жизни, которой я живу сейчас», — сказал я. «Хороший ответ, сынок, но знаешь, ты сказал, что у тебя была зацепка, разве она была лишь одна?» — спросил меня дедушка Стен, поправляя очки. «Нет, еще одна», — сказал я. «Вот видишь», — говорил мне, улыбаясь, дедушка Стен. «Зацепка-то есть, но я не знаю, как до нее добраться», — сказал я, слегка ухмыльнувшись. «И никаких подсказок нет?» — удивленно спросил он. «Нет», — ответил я, покачав головой. «А я думаю, сынок, что ты просто плохо смотришь. Поверь, жизнь такая штука, она все время дает тебе подсказки, просто ты их не хочешь замечать», — говорил мне дедушка Стен с улыбкой на лице. Пока Декстер общался со стариком в концертном зале, музыка не звучала после того, как были исполнены две песни. Все дело в том, что как только Декстер вышел из зала, солист Гарри начал покидать сцену, но один из группы подошел к микрофону и немного нервно объявил, что у них перерыв. Гарри же шел по коридору с довольным лицом и радостной улыбкой. Он спокойно дошел до своей гримерной и вошел внутрь, напевая мотив, который был в первой песне. Он подошел к переодевали и отодвинул занавес. Когда он это сделал, внутри переодевали был стул, на котором без сознания сидел человек, выглядел точь-в-точь как Гарри. Даже одежда была такая же, только лишь цилиндр, который был на голове сидящего, различал их. «Спасибо, что присмотрел за ним», — сказал широко улыбающийся Гарри, забрав цилиндр у сидящего без сознания человека и одел себе на голову. Как только он надел его на голову, его полностью охватил черный дым, и он начал изменяться. Как только трансформация завершилась, он принял облик чумного доктора. «Охо-хо-хо, ну что ж, пойдем дальше, все мы чувствуем, как приближается Азагород. Он отомстить мечтал тысячи лет, ярость и гнев его рвутся на свет», — сказал чумный доктор и, развернувшись, пошел к двери, напевая куплет из второй песни. С каждым шагом его тело становилось все прозрачнее, и когда он должен был врезаться в дверь, он полностью растворился в воздухе. «Тук-тук-тук, Гарри, ты здесь? Я захожу», — послышался голос из-за двери. После этого в комнату вошел человек. Это был один из членов группы, в которой выступал фальшивый Гарри. Он начал осматривать комнату и увидел, как его друг спит на стуле. «Гарри!» — крикнул он. «А, что, кого?» Мигом проснулся настоящий Гарри и стал нервно оглядываться. «У нас концерт в самом разгаре, а ты решил покемарить. Ты чё смеешься?» — говорил его друг, приподняв одну бровь. «Что, концерт? Мы уже выступаем. У нас ведь еще полчаса в запасе», — говорил непонимающий Гарри. «Ты опять траву перед выступлением курил. Ты лично уже спел две песни», — говорил ему его друг. «Я?» — удивленно спросил он, показывая на себя пальцем. «Да, ты. И я вот что тебе скажу, это было охренительно. Мы с парнями в шоке были, когда ты начал петь, фанаты просто в восторге. Ты, когда текст переписал, если на тебя трава так действует, то кури почаще», — говорил его друг в широкой улыбке и показывая большой палец. «Но, я ничего не помню», — сказал Гарри. «Да неважно, просто в следующий раз не перебарщивай. Ладно, пошли назад на сцену, надеюсь, остальные песни ты не переписал», — спрашивал Гарри его друг с улыбкой. «Но я даже ничего не курил, как так?» — не понимая, думал про себя Гарри, направляясь за своим другом на сцену.